Сотрудник местного отделения бюро помог им сэкономить 2 часа, сказав, что можно прямым рейсом добраться до Спокана в Чикаго, а уже оттуда перелететь в Вашингтон. Взяв билеты, Харпер обнаружила, что так дорога получилась дороже. Вероятно, именно поэтому от нее отказались в Квантику. Молодая женщина взяла на себя ответственность истратить лишние деньги, решив объяснение отложить на потом. Ричару это пришлось по душе. Ему не хотелось еще 2 часа трястись в крохотной Сесне. Поэтому Харпер отправила агента из Сиэтла на запад одного, села в Боинг, вылетающий в Чикаго. Правда, на этот раз в самолете имелся только салон эконом-класса. Им всю дорогу пришлось просидеть рядом, соприкасаясь локтями и бедрами. «Ну, что ты думаешь по этому поводу?» – спросила Харпер. «Мне не платят за то, чтобы я думал», – пробурчал Ричард. «Более того, мне вообще ничего не платят. Я консультант, так что задавай мне вопросы, и я буду на них отвечать». «Я задала тебе вопрос. Спросила, что ты думаешь по этому поводу». Ричард пожал плечами. «Я думаю, группа потенциальных жертв очень большая, и 3 женщины уже мертвы. Приставить охрану ко всем вы не можете, но если остальные 88 женщин будут вести себя так, как Элисон Ламар, все будет в порядке». «Ты считаешь, запертых дверей достаточно, чтобы остановить убийцу?» «Он выбрал себе достаточно странный способ расправляться с жертвами. Судя по всему, он ни к чему не прикасается. Если ему не откроют дверь, как он поступит?» «Возможно, переменит свою тактику». «И вы в этом случае его обязательно возьмете, потому что ему придется начать оставлять улики». Ричард отвернулся к иллюминатору. «Только и всего?» – спросила Харпер. «Нам нужно посоветовать всем этим женщинам держать двери запертыми». «Да. Я считаю, вы должны их предупредить». «Это никак не поможет нам схватить убийцу». «А вы его и так не схватите». «Почему?» «Потому что ваш психологический портрет – это полная чушь. Вы никак не учитываете то, что убийца чрезвычайно умен». Харпер покачала головой. «Нет, учитываем. Я ознакомилась с психологическим портретом убийцы. В нем говорится, что он очень умен. И метод психологических портретов позволяет добиться небывалых результатов, Ричард. Ты даже не представляешь себе, сколько побед на счету Ламар». «На какое количество поражений?» «Что ты хочешь сказать?» Ричард снова повернулся к ней. «Предположим, я был бы на месте Блейка. Он ведь занимается расследованием убийств, совершенных на всей территории Соединенных Штатов, правильно? Он узнает обо всем. Так что, предположим, я на его месте, и меня извещают о каждом убийстве, совершенном в Америке. Предположим дальше, что каждый раз я отвечаю, что подозреваемый – белый мужчина в возрасте 30,5 лет, у него вместо одной ноги протез, родители в разводе, и он ездит на синем Феррари. Каждый раз, без исключений. Рано или поздно мое предсказание сбудется. Это вытекает из закона больших чисел. И тогда я смогу кричать в полный голос: «Эй, смотрите, я был прав!» Надо будет только молчать о тех 10 000 случаев, когда я ошибался. И я буду выглядеть весьма неплохо, разве не так?» «Блейк этим не занимается». «Разве? Ты читала о деятельности его подразделения?» «Разумеется, читала. Именно поэтому я и попросилась к нему. Я читала разные книги и статьи». «Я тоже читал. Глава 1. Успешно раскрытое дело. Глава 2. Другое успешно раскрытое дело. И так далее. И ни одной главы о неудачах. Так что сразу же напрашивается вопрос: а как часто случаются неудачи? Лично я считаю, достаточно часто. Слишком часто, чтобы возникло желание их описывать». «Так что же ты все-таки хочешь сказать?» «А то, что такой пулеметный подход будет неизменно выглядеть эффективным, если поднимать шумиху по поводу каждого успеха, а провалы прятать под ковер». «Подразделение Блейка этим не занимается». «Ну да, они действуют не настолько примитивно. Они не просто гадают на кофейной гуще, пытаются работать. Но только то, чем они занимаются, не является точной наукой, которая дает четкие ответы. И они – лишь одно подразделение из многих, стремящихся набить себе цену и получить финансирование. Ты же знаешь, как работает бюрократическая машина. Как раз сейчас проходят парламентские слушания по бюджету. Первая, вторая и третья задачи Блейка состоят в том, чтобы прикрыть свою задницу, громко раструбив о своих успехах и скрыв неудачи». «Значит, ты считаешь, что составлять психологические портреты преступников бесполезно?» Ричард кивнул. «Уверен в этом. Во всем этом есть внутренний изъян. Сама посуди. Из рассуждений Блейка вытекают 2 взаимоисключающих вывода». «Каких?» Он покачал головой. «Не скажу. По крайней мере, до тех пор, пока Блейк не извинится за то, что угрожал Джоди, и не отстранит Джулию Ламар от дела». «Вот этого он точно не сделает. Она его лучший специалист». «Совершенно верно». В национальном аэропорту Вашингтона их встретили. В Квантику они вернулись лишь поздно вечером. Там их ждала Джулия Ламар, одна. Блейк был на слушаниях по бюджету, а Пултон уехал домой отдыхать. «Ну как она?» – спросила Ламар. «Твоя сестра?» «Моя сводная сестра». «С ней все в порядке». «Каким тебе показался ее дом?» «Надежным. Попасть в него не проще, чем в Форт Нокс». Форт Нокс. Бывшая военная база, где с 1935 года находится хранилище золотого запаса США. «Но он расположен уединенно, да?» «Очень уединенно», — подтвердил Ричард. Ламар кивнула. Он молчал, ожидая, что она скажет дальше. «Так значит, с Эллисон все в порядке?» — наконец сказала Ламар. «Она хочет, чтобы ты приехала к ней». Она покачала головой. «Не могу. На это уйдет целая неделя». «Твой отец при смерти?» «Мой отчим». «Как бы то ни было. Эллисон считает, что ты должна приехать». «Я не могу», — повторила Ламар. «Она все такая же?» Ричард пожал плечами. «Я понятия не имею, какой она была раньше. Впервые я увидел ее только сегодня». «Одета как ковбой, загорелая, симпатичная, в хорошей спортивной форме». «В самую точку». «Совсем не похожа на меня», — рассеянно проговорила Ламар. Он оглядел ее с ног до головы. Дешевый черный костюм помят и покрыт пылью. Кожа бледная, тонкая, сухая. Рот недовольно искривлен. Глаза пустые. «Да, вы совсем не похожи», — подтвердил он. «Я же говорила, что из нас двоих я всегда была дурнушкой». Ламар ушла, не сказав больше ни слова. Харпер провела Ричарда в столовую, и они поужинали вдвоем. Затем она проводила его в комнату, молча заперла за ним дверь. Дождавшись, когда ее шаги затихнут в коридоре, Ричард разделся и залез под душ. Затем вытянулся на кровати и стал думать и надеяться. И ждать. В первую очередь ждать.